С 5 по 9 сентября в Пхеньяне состоялся 12-й республиканский баскетбольный турнир сельских тружеников. Он посвящен 68-летию основания Корейской Народно-Демократической Республики.